Вообще-то он применяется в медицине для быстрой заморозки тканей. Живых тканей. А на кой черт их замораживать, если они живые? Чтобы сохранить жизнедеятельность? Например, при трансплантации органов, когда почку погибшего человека вживляют больному. При определенном температурном режиме жизнеспособность почки может сохраняться достаточно долго. «Что все это значит?» – спросил я. «Полагаю, это мы сейчас выясним». Док положил сосуд Дьюара в сумку и взялся за коробку, похожую на автомобильный холодильник. Его остановил крик капитана Труханова. «Не прикасайтесь к термостату! Я вам приказываю от имени командования! Отойдите от термостата!» Лицо капитана было перекошено. То ли от гнева, то ли от страха. Но если тут еще можно было гадать, то выражение лиц остальных семерых не вызывало вопросов. В них был нескрываемый ужас. «Эй, капитан, поди сюда!» окликнул меня от группы чеченцев какой-то рыжебородый мужик с зеленой исламской перевязью на голове. «Говорю, поди, важное дело скажу». «Ну, почему бы и нет?» Я подошел. «Я полевой командир Исам Адуев», — назвался он. «Я тебя знаю. Ты от меня у Чойбалши еле ушел». «Привет, Иса», — сказал я. «Какая приятная встреча. Только ты все перепутал. Это ты от меня еле ушел, а не я от тебя». Но его сейчас волновало другое и, как я понял, не на шутку. Он показал своей рыжей бородой в сторону капитана Труханова и его медиков. «Эти люди очень плохие люди. Очень, очень плохой. Зато ты очень хороший. Это ты хочешь сказать?» – спросил я. «Ты слушай, что тебе говорит старший человек. Я тебе говорю, это очень плохие люди. Они у мертвых глаза вырезают. И уши обрезают тоже они. И животы вспарывают, и головы отрубают, и кожу сдирают». Иса помрачнел. «Это гнев моего народа», — хмуро объяснил он. «Нет плотины его сдержать. И люди, совсем другие люди. Мы следили за ними 8 дней. Фотографии делал скрытно, телевиком. На камеру снимали тоже скрытно, издалека. Не веришь мне? Посмотри в той сумке, сам увидишь. Там отпечатанные снимки есть. Негативы есть, пленка в камера есть. Они не только у наших глаза брал, кровь брал, у русских тоже брал. Сам смотри, своими глазами смотри». Я не заставил себя упрашивать. Быстро распотрошил содержимое хурджума, на который показал Иса. В нем действительно было 3 фотоаппарата с полуметровыми телеобъективами, японская видеокамера с крошечным монитором, с 10 непроявленных пленок и 20 крупных снимков. Я перебрал снимки, и мне едва плохо не стало. На каждом из них, где отчетливо, а где не слишком, но было одно и то же. Эти медики во главе со своим капитаном колдуют над трупами. Лица прикрыты марлевыми полумасками, на руках хирургические перчатки, а в пальцах то скальпель, то что-то вроде ножниц, то пила вроде маленькой ножовки. На 2 снимках было отчетливо видно какое-то приспособление, похожее на аппарат переливания крови. Насмотрелся я на такие с год назад, когда валялся в госпитале после ранения. Подошел док. Молча посмотрел снимки. Потом мы кое-как разобрались в кнопках на камере, отмотали назад пленку и дали запись на встроенный монитор. Тут я уже просто смотреть не мог. Силой заставлял себя не отрывать взгляда. Там было то же самое, что на снимках, только в цвете. Док вполголоса комментировал. «Удаление роговицы глаза, изъятие желез, полное обескровливание трупа». «А кровь-то зачем?» – взревел я. «Роговицы понимаю, почки понимаю, но кровь!» «Кровь мертвого человека в течение 6 часов пригодна для переливания», — объяснил док и выключил камеру. — «Значит, так все оно и есть. У меня приятель работает в спецлаборатории экспертом. Вместе в академии учились. В этой лаборатории занимаются опознанием трупов. Еще с полгода назад он рассказывал, начали время от времени поступать трупы с профессионально удаленными роговицами глаз, железами, полностью обескровленные. Ясно? Кто-то охотится за человеческими тканями. Думали они, кивнул он на боевиков. Оказывается, нет. Не они. Что же это такое, Сережа? Зачем вы за ними следили, спросил я у Исы. Что вы хотели сделать со снимками и пленкой? Мы хотели передать все людям из ОБСЕ вместе с ними. Устроить большая пресс-конференция. Мы хотели сказать всему миру, не чеченцы зверь, а русские хуже зверь. Если ты честный человек, капитан, сделай так. Скажи всем. Такое не должен быть никогда. Ваш Бог говорит, так нельзя. Аллах говорит, так нельзя. Сделаешь? Я лишь пожал плечами. «Иншаллах», — сказал я, имея в виду невысокое звучание этих слов, на то будет воля Аллаха, а вполне бытовое, как получится. «Аллах Акбар», — ответил мне полевой командир Иса. Мы с доком выгребли из Хурджума все пленки и снимки. Кассету из видеокамеры вытащить не получилось. Пришлось брать кассету вместе с камерой. На обратном пути док приостановился и открыл крышки всех 5 термостатов. Я даже заглядывать в них не стал, только махнул рукой «закрой». Бесполезно. Терморежим уже нарушен. Ткани непригодны к употреблению. И просто захлопнул крышки, не защелкивая. Мы подошли к капитану Труханову и выложили перед ним фотографии. «Это и есть твое сверхсекретное задание?» – спросил я. Он не ответил. «От кого ты его получил?» Он продолжал молчать. «Ладно», — сказал я, — «когда вы обнаружили засаду?» «Около полудня». «И сразу связались по рации со штабом?» «Да». «Они обещали срочно прислать помощь». «Кто именно?» «Этого я сказать не могу». «Тогда я скажу. Генерал-майор Жеребцов». «Откуда вы знаете?» «От верблюда. В 12.10 мою группу подняли по тревоге, доставили на ближайший к этому месту блокпост, дали БТР и под завязку мин и гранат. Приказ был уничтожить бандформирование в этом ущелье, засыпать минами». «Но он же знал, что мы здесь». «Поздравляю, начинаешь соображать».